Глава первая. Селение Тартакон встретило нас суетой, шумом. Я уже отвык от такого бурливого горнила. Все куда-то бежали, торопились, перегоняли стада овец и коров. Все это сборище мычало, блеяло, орало и пыталось все время перегородить дорогу и застопорить нам движение. Бабакан матерился и хлестал направо и налево плеткой, получая в ответ отборную брань скотоводов. Я все ждал, что кто-нибудь рискнет физически покарать злостного гнома, но никто не решался, оценив его широченные плечи, облаченные в поцарапанную кольчугу и огромную секиру у седла. Наш караван из почти 40 лошадей протянулся вдоль всей улицы, и мои спутники тоже зверски ругались, сдерживая придающих ушами коней. Животные волновались, всхрапывали, и существовала вероятность того, что кто-нибудь из них начнет брыкаться, и тогда нам на самом деле придется туго, но все обошлось. Скоро наш караван стоял у постоялого двора на другой стороне поселения. Там был и большой загон для скота, и склады для купцов, охраняемые стражниками. К нам сразу кинулись барышники. Один из них, рыжий бородатый тип, тут же перешел к сути. «Лошадей будете продавать? Дам самую выгодную цену, по 10 золотых за лошадь». «Не слушайте его!» — тут же перебил цену другой барышник. «Я дам по 12!» «Ах ты, тварюга! Ты чего лезешь в торговлю? Ты, гнида, самозародившаяся в грязи, навоз больного осла! На, получи, тварюга!» И рыжий ловко двинул второму брюнету прямо в ухо, которое тут же распухло и стало красным. Брюнет не остался в долгу и подбил рыжему нос так, что у того закапала кровь, после чего оба мужика с визгом вцепились друг в друга. Стражники, стоявшие рядом, похохатывали и делали ставки, кто кого побьет. Гному ужасно понравилось зрелище, и он ревом подбадривал бойцов. «Давай, навесь ему слева! Ага, ага, вот так! А ты пни, пни его в брюхо! Есть! Красиво!» Я обратился к ближайшему стражнику, мужчине лет 50, сухощавому, со шрамом на жестком лице, с улыбкой, наблюдавшему за представлением. «Что у вас, всегда так? А власть что, не разнимает?» «А у нас своя власть. До столицы далеко, мы сами управляемся. Что касается драчунов...» «Да повозится на потеху толпе и успокоится. Первый раз, что ли? Вы откуда к нам прибыли? С побережья, как вижу. Вы правда хотите продать лошадей?» «Да, а что, есть предложение?» «Я вот что вам скажу. Вот эти два кадра перехватывают купцов на подступах, дают гроши. Настоящую цену вам даст нормальный купец. Сходите вон в тот сарай!» Он показал рукой на длинное строение, выкрашенное зеленой краской. «Там есть купец Амардон. Он занимается и скотом, и чем придется. Жадноватый, но цену более-менее нормальную даст. Опытным глазом скажу, что каждый из коней не меньше 20-25 золотых стоит. Дешевле не отдавайте». «А не посоветуете дельного оружейника?» «Да с ним и поговорите. Он всем, чем можно, барыжит». Вечером мы сидели в гостинице, обсуждая дальнейшие планы и запивая все это дело светлым пивом. Нас осталось пятеро. Виардон отправился домой, мы же продолжили путь в дикие земли. Никто не знал, что там за пустыней, какие страны, какие звери или люди. Все, кого мы спрашивали, начинали нести какие-то небылицы, начиная с разумных собак и заканчивая драконами величиной с кошку. А может, и не небылицы. Ведь кто-то там все-таки побывал, да время от времени здесь появлялись отряды кочевников из пустыни, орков. Пока я их тут не видел, но по рассказам Шаланара, моего учителя-эльфа, они были низкорослы, чуть повыше гномов, имели грубоватые черты лица, что-то вроде портретов неандертальцев из учебника биологии в школе, скошенные лбы, сильные руки почти до колен. Со слов трактирщика, кочевники изредка привозили сюда различные артефакты, которые находили где-то в диких землях. Тут кочевников именовали орками, а дни, когда они приезжали, здесь становились чем-то вроде праздника. Орки не понимали ценности многих предметов, избывали их за гроши, обменивали на еду, на ткани, на оружие, на все, что им могло приглянуться. Дела они с кем-то одним особо не вели, в селении не ночевали, приезжали ранним утром и вечером уже исчезали в степи. До пустыни отсюда было 20 км, в нее никто не ходил. Вернее так, находились время от времени смельчаки, которые пытались туда сходить. Несмотря на запреты, поверья и разные там табу, всегда были те, кто хотел быстро разбогатеть. Но эти смельчаки никогда не возвращались. Что с ними происходило, куда они пропадали, никто не знал. Это, конечно, немного поубавило прыть охотников за сокровищами, но все равно дикие земли манили кладоискателей. Трактирщик, когда я начал его спрашивать о диких землях, с пониманием грустно сказал. «И вы туда же легкого обогащения ищете? Там находят не богатство, а смерть. Вы хоть представляете, сколько людей сгинуло в этих землях? Только на моей памяти в течение 3 лет туда ушли 20 групп, и ни одна Ни одна не вернулась. Одумайтесь. Езжайте на свое побережье, к морю, в леса. Ну, что вам там, в диких землях? Жить надоело?» Я промолчал, но некий холодок закрался мне в душу. Действительно, стоило ли туда лезть? И все равно зуд приключений толкал и толкал вперед. «Ну что, друзья, поговорил я с трактирщиком. Говорит, гиблые земли, никто оттуда не возвращается. Может, останемся?» — полушутливо заявил я своим друзьям за вечерним столом. «За 3 года ушли 20 групп, ни одна не вернулась. Что-то мне даже не по себе стало. Вот я и спрашиваю вас, может, тут где-то осесть? Назад пока нельзя, опасно, вперед тоже опасно. Что будем делать?» «Нет, я тут не могу», — прогудел своим утробным басом Бабакан. «Я тут с тоски сдохну. Ты сам-то как себе представляешь, чтобы мы в этой дыре сидели месяцами? Каран, ты что думаешь?» «Да ну что?» — подняв брови, ответил своему другу воин. «Через 2 недели мы тут взбесимся от тоски и скуки и разнесем половину этой дыры. Организуют наше преследование, и мы так и так улепетнем в пустыню. Может, не стоит дожидаться, пока мы тут устроим дебош, и сразу пойдем в пустыню? Честно говоря, — посерьезнел Каран, — я не верю, что мы там сгинем. У пропавших групп, уверен, не было в составе мага-стихийника, плюсника, понятно. Так что мне пример этих идиотов не пример, и не из таких передряг выходили». «Я вас понял. Алдан, ты как?» Эльф посмотрел на меня удивленно. «К чему этот вопрос? Я уже и раньше говорил, я хочу посмотреть дикие земли. Сестра идет, а я останусь, нет уж». «А меня чего не спрашиваешь?» Арана наигранно сердито покосилась на меня. «Может, я останусь с этими веселыми наемниками жить тут вечно, в этой заплесневелой дыре на краю света?» Хм. Она прыснула со смеху, потом посерьезнела. «Давайте думать о хорошем. Я не верю, что Викора может кто-то победить. Он сам стоит небольшой армии, а может и большой. Что ему какая-то пустыня и дикие земли?» «Так, хорошо, с этим вопрос закрыт. Теперь вот немного странный вопрос. Что нам делать с деньгами? После того, как мы продали лошадей и оружие, у нас скопилась кругленькая сумма, около 5000 золотых. Эти деньги принадлежат всем нам. Я могу хоть сейчас их поделить, но мы собрались в дикие земли, и тащить с собой 25 килограммов золота, рискуя его потерять, я считаю идиотизмом. И оставлять негде. Я что-то не больно-то верю здешним банкам. А тут банки-то вообще есть?» «В империи есть», — меланхолично сказал Каран, прожевав кусочек копченого мяса. «В столице Караса тоже есть. В этой дыре, если и есть банки, то только глиняные для масла. Выход один — закопать и запомнить, где положили. Кто выживет, заберет. До того надо закупить снаряжение в дорогу. Впрочем, у нас его хватает. Только продуктов надо закупить и запастись мехами с водой. Воды понадобится ой как много. В общем, как пойдем в поход, золотишко закопаем в тайном месте. Вот и весь вопрос». «Значит так. Раз решили, выходим послезавтра. Завтра посвящаем день отдыху и закупке снаряжения. Бабакан и Алдан останутся в гостинице стеречь деньги, а мы с Караном и Араной пойдем закупаться». «А че мы? Че мы-то останемся? Я тоже хочу пойти», — забунтовал гном. «Каран лучше разбирается в нужном снаряжении. Вряд ли ты в своих пещерах имел дело с мехами для воды», — терпеливо объяснил я. «И вообще, ну че ты бунтуешь? Посидите в тени, пиво попьете. Да я лучше б сам остался». «Вот и оставайся», — посмеиваясь, сказал Бабакан. «А на кой ты потащишься за покупками? Мы без тебя все закупим. Сиди тут со своей Араной, пиво пей. Ну и еще что-нибудь придумай, что делать со своей подружкой. А мы сделаем все, что надо». «Ну, если есть желание, идите, я с удовольствием останусь. Сколько надо денег на все, Каран?» «Ну, дай золотых 500, не хватит, еще придем возьмем». «Да хватит, я думаю. Воду заранее набрать или потом уж вечером наберем, не утром же за ней лазить. Ребят, когда набирать будете, киньте в воду в каждый мех по серебряной монетке, ага?» Я посмотрел на друзей и добавил: «Вода будет дольше храниться, не испортится». «Ты уверен?» — с сомнением протянул Бабакан. «Все равно хуже не будет, ладно, сделаем». «Тогда все, разбегаемся по комнатам», — предложил я. «Да ты чего, Викор, самое веселье начинается!» Бабакан подмигнул и кивнул на стол, где играли в кости. «Мы еще задержимся!» «Что-то мне это все напоминает и не нравится», — осуждающе сказал я. «Только без членовредительства. Мне не улыбается выкупать вас из тюрьмы или убивать половину селения, чтобы отомстить за вас». «Не-не, командир, все будет в рамках приличий», — заверил Каран, хитро улыбаясь. «Обещаем никого не калечить. Алдан, остаешься?» «Ой, куда же я без вас? Надо же кому-то утереть ваши слезы, когда вы все деньги продуете», — улыбнулся Алдан. «Посидим, Викор, не беспокойся, я особо не дам разгуляться этой парочке. Все, ребят, мы пошли, а вы уж тут как-нибудь без нас. Утром нас не тревожьте, мы намерены валяться в постели до обеда, раз вы решили сами идти за покупками. Алдан, пошли, я выдам денег. У себя в номере положишь, чтобы завтра нас не будить. Мы поднялись по лестнице наверх. Гостиница была похожа на десятки и сотни других подобных заведений в этом мире. Такое впечатление, будто они строились по образу и подобию какой-то одной гостиницы, признанной здесь эталоном. Кстати, напрасно. Все они были тусклыми, унылыми, зал внизу, заполненный выпивохами, комнаты наверху, справа и слева вдоль длинного, как кишка, коридора. Эти комнаты служили одновременно и пристанищем для гостей, и номерами борделя. В них можно было быстренько утолить свое желание с одной из девок, которые кучками толпились внизу и приставали к посетителям трактира. На меня тоже пытались положить глаз размалеванные соблазнительницы не первой свежести, тошнотворно пахнущие дешевыми духами, но Арана так зыркнула на них зелеными эльфийскими глазами, что они предпочли держаться от нашего столика на расстоянии как минимум 5 метров. Да я бы и не соблазнился на услуги проституток. Противно обниматься, заниматься сексом с девицей, зная, что до этого с ней перебывала дюжина пастухов и столько же охранников. Я открыл дверь ключом, распахнул ее и замер. У меня даже застучало в висках. Небольшое окошко, выходящее на пустырь, было открыто, в номере гулял ветер, играя застиранными занавесками. Я все понял. Кинулся к кровати, под которую засунул мешки с золотом. Ничего. «Обнесли, падлы! Ребята, нас обокрали! Все золото пропало, осталось только то, что у нас в карманах. Алдан, быстро за ребятами, думать будем, что делать. Тащи их сюда скорей!» Через несколько минут в номер с грохотом вбежал Бабакан и Каран. Оба были хмуры и сосредоточены. «Алдан сказал, что нас обокрали! Неужели?» «Точно, через окно. Кто-то знал, что у нас деньги лежат в номере. Причем именно у меня. Вам не полезли, впрочем, может и случайность. Кто-то влез в первый попавшийся номер и нашел деньги. Только вот был он не один, гарантия. С 25 килограммами бегать некомфортно, особенно вылезать в окно. Так, давайте подумаем, когда мы оставили мешки? 2 часа назад? Вот в этот промежуток, пока мы там болтались в трактире, нас и обнесли. Значит, следили. Так, зачем следили? Медяк за 100 золотых, нас вели от самого барышника». «Барышник навел?» «Нет, не думаю, ему не надо, репутация дороже, тем более, что ребята тут в диких местах крутые, могут и руки поотрывать». «Значит, профессионалы. У вас остались золотые, которые взяли из мешков? Я перед выходом вам раздал». «Остались?» Алдан протянул мне 5 золотых. «Из мешка как положил в карман, так и не доставал». «Ну что, попробуем найти наши деньги?» Я взял золотые в руку и произнес заклинание сродства. Мир сразу стал изменяться. Исчезли стены гостиницы. Я как будто повис над землей, будучи не человеком, а чистым разумом. Постарался настроиться на золотые монеты, которые держал в руке. Они были из того же мешка, что и украденные, а значит, терлись о них, и на этих остался налет молекул золота с похищенных, а на тех наоборот. Словом, была надежда разыскать пропажу. Нашел же я эльфов, которые шли по нашему следу, всего лишь по общей ДНК. Сосредоточился на монетах. Магический взгляд расширился, как будто сознание растекалось по сторонам. Я видел монеты в карманах Бабакана и Карана. Они светились красноватым светом, будто мерцая. А вот монеты у игроков внизу оставались просто желтыми, как и все остальное золото. Я еще расширил взгляд. Еще. Покрыл практически все селение паутиной своего сознания. Нет, не видать. Рванулся максимально, расширил взгляд на пределе возможностей. Примерно в 9 километрах от селения на востоке заметил мерцающее скопление золота. Оно быстро перемещалось на восток, но не прямо, а чуть севернее. Видимо, там была какая-то цель, база или поселение, может, ранчо. Сияние стало бледнеть, бледнеть, все, покинуло пределы зоны. Я устало вышел из транса и сказал: «Нашел». Друзья встрепенулись. Бабакан яростно ударил кулаком по колену. «Где? Где нашел? Поехали отберем, я сейчас за секирой и кольчугой сбегаю, сейчас мы им врежем!» «Погодь, слушайте что. Их вывезли из села, деньги перемещаются на северо-восток, возможно, там какая-то база или селение. Сейчас сделаем так. Арана останется здесь. Нет, не протестуй, кому-то же надо охранять остатки нашего барахла. Вы все бегите в конюшню, седлайте лошадей, а я пошел в трактир к хозяину гостиницы, выясню, что там находится на северо-востоке. Разбегаемся. Как все будет готово, встретимся». Я спустился вниз, нашел глазами хозяина гостиницы, наблюдавшего, как официантки разносят заказы, подошел к нему и спросил: «Уважаемый, подскажите, на северо-востоке, километрах в 5-10 отсюда, есть какой-нибудь населенный пункт, может, ранчо, что-нибудь есть такое?» Трактирщик задумался, потом глаза его сузились, и он внимательно посмотрел на меня. «Что у вас, проблемы с Дарвасом?» Кто такой Дарвас? Не поясните? Я не знаю, кто это. Ой, Ли. Ну да ладно, не мое дело. Но если вы так хотите, слушайте. Это крупный скотовод. Только вот скотовод ли? По слухам, не брезгует всем чем угодно. Скупает, перепродает. У него в подчинении группа крепких ребят. Человек 30. Они опять, по слухам, подрабатывают воровством и грабежами. Но до сих пор только слухи. Никто его не поймал. Никто не мог ничего предъявить. Пробовали, но свидетели как-то сразу исчезали. Потому, если не имели с ними дела, то и иметь не стоит. Может плохо кончиться. А живет он в 10 километрах к северо-востоку, у слияния двух речек. Сюда его люди частенько наведываются. Сегодня, видал, например, тут вертелись двое. Мне показалось, за вами наблюдают. Я ничего не стал говорить, не мое дело. Не нападают, и ладно. Ну, вот так. Если что, я вам ничего не говорил, хорошо? А я ничего и не спрашивал. Вот и хорошо, подмигнул трактирщик. Мы поняли друг друга. Вам налить чего-нибудь выпить? Нет, хочу свежим воздухом подышать. Пойду пройдусь. Вместе с вашими друзьями? Да, гулять ночью лучше толпой. Места дикие, мало ли что случится. Трактирщик улыбнулся и кивнул мне. Я вышел из гостиницы. Мои спутники ждали за углом, держа в поводу лошадей. Что, узнал? Я уж хотел идти за тобой. Бабакан грузно уселся на коня, нервно дернувшего ушами. Поехали! Поехали. По дороге расскажу, что узнал. Нам ехать 10 километров на северо-восток. В общем, вот так, ребята, выследили нас от самого барышника. А дальше дело техники. Закончил я свой рассказ. Вернее, свои крики. Разговаривать, когда ты скачешь галопом, а ветер врывается в уши, как-то не особенно приятно. Приходится кричать во все горло, чтобы перекрыть шум ветра. Доедем до слияния рек. Метрах в 200 спешимся и проверим, там ли все. Я думаю, там. Мы скакали медленным галопом 20 минут. В сторону ранчо Дарваса вела натоптанная дорога со следами копыт и тележных колес. Скоро невдалеке показался огонек. Я увидел строение, корали, забитые скотом различного вида, а также высокий забор, окружающий строение. Я сжал в кармане золотые монеты, выпустил заклинание сродства. Есть, точно, тут украденные деньги. «Ребят, деньги тут точно», — отпустил я состояние магического сосредоточения. «Как будем брать?» Есть два пути. Первый — постучать в дверь и потребовать отдать, а когда откажут, убивать всех, кто нападет. Второй — убивать всех и забрать деньги. Какие есть предложения у вас? Да никаких, — засмеялся Бабакан. Всех валить, а там и разберемся, где они наши кровные денежки спрятали. Тогда делаем так. Привязываем лошадей тут, я иду к воротам, стучу и вызываю хозяина, вы идете за мной и прикрываете от ударов сзади или откуда я не вижу. «Алдан, выцеливай лучников. Очень не хочется получить стрелу в пузо. Готовы? Пошли». Сзади послышался свист меча, и как будто что-то забулькало. «Чего там у вас?» «Тут сторож был, спал, а потом кинулся на меня с ножом. Вот я его и зарубил», — ответил Каран. «Ясно. Следите за флангами. Пошли». Я подошел к воротам и громко постучал в створку. Вначале было тихо, потом кто-то подошел и заспанным голосом спросил. «Кто стучит?» «Это ты, Алмакс, буянишь?» «Нет, это не Алмакс. Позови хозяина». «Кто ты такой? Вали отсюда! Сейчас ребята выйдут, будет тебе хозяин!» «Слышь ты, болван, иди скажи хозяину, что пришли люди за своими деньгами, которые у них украли. Хотим переговоров». «Какие еще люди? Какие деньги? Пошел вон отсюда! Сейчас ребята выйдут, объяснят тебе, как и куда идти. Э, парни! Тут какой-то придурок рвется в дом, хозяина требует. Проучите его!» «Тьфу ты, ну какие болваны!» — подосадовал я и высадил дверь ударом воздушного тарана. Она с грохотом вылетела, оставив на косяке сиротливо торчащие петли. Я прошел во двор и крикнул. «Эй, дебилы! Последнее предупреждение! Хозяина сюда! Иначе разнесу все по камешку!» Дебилы не вняли предупреждению, и на нас устремилась галопом толпа человек 10. Я встретил их ударом воздушного тарана, отчего примерно 7 взлетели расплющенные и приземлились у забора, мертвые, как тряпичные куклы. Остальных, опрометчиво добежавших до нас, зарубили Бабакан и Каран. Пропела тетива Алдана, и с крыши упал стрелок с луком. И когда успел забраться? Может, у них там был пост охраны? Раздумывать было некогда, и мы пошли дальше, поднимаясь по лестнице в дом. Входные двери я вышиб, с ними вместе 3 спрятавшихся бойцов. Мои охранники зарубили остальных ошеломленных вояк. Как я помнил, скопление монет было где-то на 2-м этаже. Возможно, там был и сейф, или хранилище хозяина дома. Путь наверх оказался тернистым и был усеян не шипами, а мечами. Скорее, трупами с мечами. Охранников было в доме довольно густо, приходилось с боем брать каждый коридор. Я бил заклинанием воздушного тарана, дважды заморозкой. Наконец, из одной из комнат вышел небольшой толстый человечек в домашнем халате и, умиротворяюще подняв руки, сказал: «Ну все, все, заберете вы ваши деньги, хватит уже. Да, признаю, это была моя ошибка, мы не на тех напали. Так откуда нам было знать, что он маг?» «Ты даже не знаешь, какая ошибка-то», — спокойно сказал я. «Бабакан, убей его, нам не нужно за спиной сильного врага, больше я такой ошибки не допущу». «Нет, нет, не надо!» — крикнул человечек, но секира гнома поднялась, опустилась, и крик прервался. «Пошли деньги искать», — позвал я своих спутников, и мы вошли в комнату, из которой выскочил Дарвас. Это была спальня с огромной кроватью, на которой, всхлипывая, прятались под одеялом две молодые девицы, явно не дотягивающие до возраста совершеннолетия. Они взвизгнули, увидев гнома с окровавленной секирой, и заверещали: «Не убивайте, пожалуйста, мы тут не по своей воле, он нас заставил!» «Ну что, прибить их?» — нахмурился Бабакан. «Они все разнесут по округе, кто тут был!» Я подумал, что так и так узнают, смысл какой в убийстве? Нет смысла. Пусть живут. «Эй, курицы, узнаю, что разболтали кому-то, кто тут был, найдем и порубим на куски. А теперь валите отсюда, быстро!» Девки схватили разбросанную по полу одежду и выскочили из комнаты, сверкая голыми задами. «Хорошие девки!» — прицокнул языком Каран. «Я бы не отказался!» «Тоще и больно!» — буркнул Бабакан. «Викор, ищи деньги, время идет!» Я сосредоточился. «Тут за полками тайник, видать. Руби!» Бабакан размахнулся и с плеча ударил по изящным полкам, состоящими на них статуэтками, вазами, какими-то картинками. Все это взлетело крошками, брызгами, щепками от полированных досок. Полки провалились внутрь, и глазам предстала массивная дверь, окованная железом. Она производила впечатление крепкой преграды, и я остановил гнома, когда он хотел по ней врезать секирой. «Ну, зачем тупить-то? Сейчас мы ее уработаем». Я произнес заклинание хрупкости, и дверь, на вид не изменившись, стала непрочнее хлебного сухаря. «Вот теперь бей». Бабакан ударил и едва не улетел внутрь, пробив дверь на вылет. Он выругался, оглянулся на смеющихся Алдана и Карана, в сердцах двумя пинками вышиб дверь и вошел внутрь. Неожиданно он попятился и грузно сел на пол. «Ох, о, худо, похоже, меня убили». Из его груди торчали два арбалетных болта, пробивших и кольчугу, и его крупную грудь. «Каран, быстро выдергивай у него болты!» — крикнул я в ярости. «Я сейчас его лечить буду!» Я тут же задействовал заклинание лечения, и через магический камень-усилитель, ардаман, вделанный у меня в браслете, в хрипло дышащего гнома потекла сила магического лечения. Он застонал от боли, но его посиневшее лицо порозовело. Каран с матом вырвал оба болта, благо что они не имели никаких неизвлекаемых наконечников, и я продолжил лечение. Через минут 15 гном уже сидел на полу самостоятельно, крутил головой и ругался. «А, я думал, мне конец. Я так и не понял, что там было. Наступил на половицу, бах, в груди болты». «Похоже, ловушка была, заряженные арбалеты. Ты встал на половицу, она нажатием спустила механизм. Надеюсь, больше там ничего такого нет. Надо было прежде допросить этого Дарваса, а мы его кончили. Я сглупил сгоряча. Да и ладно, главное, обошлось все нормально. Пойду в хранилище, посмотрю, что там». «Нет, Викор, стой тут, не хватало, чтоб тебя грохнуло. Если нас подстрелит, ты вылечишь, а если тебе в башку стрела воткнется? Нет уж!» Каран отодвинул меня. «Сам пойду». Воин осторожно подошел к дверному проему, оглянулся, вернулся назад, взял толстенную табуретку из темного дерева и, держа ее перед собой, пошел внутрь. «Так надежней будет». Больше ловушек не оказалось. Скоро Каран позвал нас, и мы вошли в хранилище. Я вначале даже обомлел. Все было заставлено мешочками, которые приятно звенели, если их потрясти. Я прикинул, тут было денег не меньше, чем в хранилище канцлера империи. «Вот так, ребята. Что делать будем? Бросать такое богатство как-то жалко. Все равно мародеры разграбят. Как нам его прибрать-то? И наши мешки вон лежат. Одни наши мешки весят за 25 килограммов, а тут полтонны, не меньше». «Да делов-то! Сейчас перетаскаем!» Бодро ответил оживший гном. О его смертельном ранении напоминали только две дырки в кольчуге, обрамленные ореолом подсыхающей крови. Около часа мы перетаскивали деньги во двор и пристраивали их на лошадей, зорко осматриваясь на предмет скрытых по углам мстителей. Но то ли мы всех перебили, то ли они разбежались и попрятались, никого вокруг не было. Тишина нарушалась лишь кваканьем лягушек да топотом наших ног. Мы вывели лошадей со двора, я обернулся. «Ребят, отведите подальше, а я сейчас подпалю этот домишко, чтобы и следа не осталось». «А стоит?» — спросил Каран. Только время потеряешь, да и внимание привлечет. Пусть торчит, может сгодится кому-нибудь. Да, и правда, пусть торчит. Пошли быстрее. Лопаты нашли? Чем яму копать будем? Нашли! Успокоил меня гном. Все нормально. Мы пошли не к селению, а вдоль по берегу реки. Она уходила на юг от ранчо. Мы надеялись найти возле нее какой-то ориентир. Большое старое дерево или камень, или бугор, чтобы можно было сразу сориентироваться, если что. Через 2 часа езды такой ориентир нашелся. Огромный камень, величиной с дом. Какими судьбами его занесло в степь, непонятно. Впрочем, почва тут была каменистая. Может, он состоял из горных пород большей прочности, чем остальные окружающие булыжники. Потому они разрушились и превратились в песок и щебень, а он остался торчать. Мы подъехали к нему, осмотрели со всех сторон, и я сказал: «Вот оно, тут и закопаем». «Только как мы землю долбить будем?» — уныло спросил Каран. «Она тут как каменная, мало чем отличается от этого булыжника». «Ну, с нами же маг», — усмехнулся Алдан. «Сейчас придумает что-то. Видишь, уже глаза таращит. Сейчас дыра в земле будет». «Ха-ха, да не сбивай», — рассмеялся я, не удержавшись. «Сейчас готово будет». «Есть, давайте копать». Грунт, ослабленный заклинанием хрупкости, выбрасывался лопатой так, как будто это был не слежавшийся глинистый конгломерат, нашпигованный каменюками, а хлебный мякиш батона. Скоро мы выкопали яму глубиной 1.5 метра и начали опускать туда мешки с золотом. «Интересно», — подумал я со смешком, — «придется ли нам когда-нибудь их достать оттуда? Уже лежит одно сокровище на дне колодца на пиратских островах. Может, еще одно такое будет? Да что раздумывать, не тащить же 0,5 тонны ружья через пустыню». Скоро на месте раскопа была лишь утрамбованная земля. Ветром нанесет песка, пыли, и раскопа не будет видно совсем. Оставили лишь мешок с 1000 золотых. Нам за глаза их хватит, чтобы закупить все необходимое. Еще останется. Обратная дорога заняла больше времени. Мы берегли коней и не гнали их, как в начале операции. Под утро мы подъехали к гостинице. Хозяина не было, конечно, он уже спал. Нам открыл заспанный вышибала, который, заперев за нами дверь, тоже отправился досыпать в свою каморку в глубине помещения. «Наконец-то!» — бросилась мне на шею Арана. «Я тут себе места не находила, все передумала, все целы». Бабакана подстрелили, но я его вылечил. «Ничего ему полезно, чтоб не лез, чертя голову, да и похудеет немножко. Давай отсыпаться, я намерен завтра поспать до обеда, пока наши друзья будут шастать по базару в поисках снаряжения. Сами вызвались, никто не заставлял». Я рассмеялся, обнял девушку, и мы завалились на кровать со всеми вытекающими последствиями. Увы, поспать до обеда мне не дали. Утром в дверь с грохотом кто-то постучал. «Откройте! Откройте, это стража!» Я с просонок никак не мог понять, кто это там громыхает, и крикнул. «Пошли вон! Я ж сказал, что буду отсыпаться! Вы сами вызвались идти на базар!» С просонок почему-то мне привиделось, что это мои друзья ломятся, чтобы перебить мне кайф от валяния в постели. Но голос не унимался, и грохот тоже. «Господин Викор, откройте! Мы пришли по поручению главы Тартакона!» «Сейчас, подождите, оденусь». Наконец я понял, что бабаканом тут и не пахнет, и, скорее всего, случилось что-то неприятное. Хмыкнул. «А что ты ожидал, когда завалил одного из самых богатых людей в округе? Само собой, могут начать расследование. Да наплевать. Что они, считают, что ему можно нас грабить, а нам это нельзя? Однако, однополярный мир, как говорили наши преснопамятные руководители. Врете, теперь он двуполярный. Только вот они об этом не знают». Я оделся, натянул мягкие сапоги и открыл дверь. «Что желают господа стражники?» Господа стражники числом 5 желали ворваться в номер, топая грязными ногами. Следом появился их руководитель, судя по его важному и самодовольному виду, и заявил. «Глава Морас желает допросить вас в связи с гибелью его друга, господина Дарваса. Сейчас же пройдите с нами, в противном случае вы будете доставлены к нему принудительно». «Да, интересно. А какие основания у главы, чтобы тащить меня к нему на провёж? Интересно, а как вы собираетесь меня доставлять принудительно? Вы считаете, что я это позволю сделать?» «Да куда ж ты денешься?» Хохотнул один из стражников, с любопытством разглядывающий плечи моей подруги, накрытые одеялом почти под подбородок. Выглянувший кусочек головы женского плеча его интересовал гораздо больше, чем тот, кто прибил Дарваса. «Капитан, или как вас там? Я не собираюсь идти без завтрака, неумытым и заспанным. Можете отправиться к главе и сообщить, что как только я позавтракаю, приду и удовлетворю его любопытство. Если же вы попробуете сейчас хоть пальцем коснуться меня или моей подруги, ни одного из вас не останется в живых в течение 2 секунд, обещаю». Я убедительно посмотрел в глаза начальника стражи и в подтверждение своих слов создал небольшую молнию и метнул ее в хама-стражника, который разглядывал мою подругу. Тот, как подрубленный, упал, замер на полу, дернувшись несколько раз в судорогах, и замер. «Забирайте своего придурка, он живой, не беспокойтесь. И сваливайте отсюда, пока целы. Мне не нравится, когда меня будет по утрам грохотом и врываются ко мне в комнату. Все поняли?» Капитан побледнел, осторожно встал, косясь на меня. «Нам не сказали, что вы маг. В общем, глава ждет вас. Ребят, поднимите хасура и пошли». Толпа стражников, оглядываясь на меня, вышла из номера, а я перевел дыхание. При всем кажущемся спокойствии мне было совсем не до смеха. Кто-то донес, что мы уезжали на северо-восток ночью, кто-то видел. Ясно, что остались в живых несколько бандитов Дарваса. А если глава друг этого Дарваса, то двух мнений быть не могло, нас ждут неприятности. И надо поскорее отсюда сваливать. Или валить всех, кто попадется под руку. В принципе, и то, и другое возможно. Главное, чтобы ребята успели закупиться. Надо пойти проверить, у себя они или нет. Моих спутников в номере не было. Я сказал ранее одеваться, а сам спустился в зал трактира. Заказав себе и девушке завтрак, я уселся в углу и стал внимательно смотреть и слушать, что происходит. Все посетители перешептывались, рассказывали какие-то подробности чего-то жизненно важного. Тут легко было сложить 2 и 2, но я подошел к хозяину гостиницы, сидевшему за стойкой, и спросил. «Чего это все бегают, как муравьи? Что случилось?» «А вы еще не знаете?» Он пристально посмотрел мне в глаза. «Кто-то убил Дарваса, забрал у него всю казну, поубивал его боевиков. Дарвас имел большие связи в местной администрации, жертвовал на благоустройство и так далее. Так что, кто бы это ни сделал, ему надо очень быстро отсюда улепетывать, иначе на него ополчится и глава, и другие друзья покойного. Скажу между нами...» Трактирщик понизил голос. «Дарвасу давно пора было крякнуть. Он уже достал всех простых купцов и трактирщиков. Мы каждый месяц отстегивали ему круглую сумму за защиту. От кого только защиту? От него самого? Так что плакать о нем никто не будет, кроме его друзей, главы, начальника стражи и еще парочки таких же ублюдков. Но я вам ничего не говорил». Я кивнул, поблагодарил трактирщика за исчерпывающее объяснение и сел за свой столик. «Ну что же», — подумал я, — «мы грохнули местного главаря мафии и теперь будем пожинать плоды. Может, устроить чистку в этом городке? Не засиделись ли они тут без жесткой власти государства? Впрочем, а что, при власти государства нет мафии?» «Нет, когда государство пожелает, мафии не будет. Государство само огромная мафия, а тут государство в государстве. Дождаться друзей или пойти самому? Мне кажется, или так и есть, что без прикрытия лезть к главе безрассудно? Все-таки не кажется. Теперь они знают, что я маг, могут треснуть по башке из-за угла, и ваши не спляшут. А я на что? Неужели не успею отреагировать? Кстати, в последнее время заметил, что заклинания вылетают у меня практически мгновенно. Я не произношу их про себя, а они пишутся перед внутренним взором, как на темном фоне, а эффект получается тот же. Это великолепно. Прогрессирую, однако». Я с удовольствием отпил горячего чая и откусил здоровенный кусок пирога. Неожиданно пробило на еду, видимо, ночные гуляния пробудили аппетит. «Ну что, ты все-таки пойдешь к ним один?» Осуждающе поглядел на меня Арана, усевшись за стол, поставив на него локти и пристроив на руки свою совершенную голову. «Не будь идиотом, дождись Бабакана с ребятами. А если они там навалятся на тебя толпой, и ты не успеешь среагировать?» «Может, и навалятся. Вот только я успею прикрыться, а ребята попадут в самую гущу драки. Мне это надо?» «Нет, придется одному идти. Вот что, милая, скажи ребятам, чтобы ждали меня за околицей на востоке. Если я не успею вернуться раньше, как закончу разговор с главой, я к вам присоединюсь, хорошо?» «Как знаешь. Но я считаю, это глупость. Что ты докажешь тем, если один пойдешь к главе? Знаешь же, чем это закончится? Ты всех поубиваешь. Тебе это надо?» «Может, и надо. Зуд вот такой, злодеев наказывать. Мы же никого не трогали, никого не обижали, а нас обобрали. А теперь вот еще собираются наказать за то, что мы не позволили себя обобрать. Не пора ли вычистить этот гадюшник? За нами такой шлейф тянется, если кому-то понадобится отследить наш путь, надо только заходить в селение и спрашивать, не было ли тут мага, который кому-то напакостил?» Ухмыльнулась Арана. «Умеешь ты наживать врагов, однако». «Ладно, давай завтракать. Да мне пора заниматься глупостями». Досадливо остановил ее я. «Сиди в номере и жди ребят, я тебе уже сказал». Завтрак мы закончили в молчании. Потом Арана поднялась в номер, не отказав себе в удовольствии обернуться и укоризненно покачать головой, на что я махнул рукой и, расплатившись с официанткой, вышел из гостиницы. Настроение у меня было припоганое, и сухая жара на улице, напоминающая о близости пустыни, ничуть настроение не улучшила. Над коновязями, поилками для скота, над лошадьми, проезжающих пастухов, вились мухи, светило нещадно палило сверху, как будто облекая мир в горячую простыню, и идти никуда не хотелось. Все располагало к тени трактира, кружке холодного пива с ледника и неспешной беседе. Я спросил ближайшего прохожего, где дом главы. Меня направили в противоположную сторону от базара. Ну, ясно, что глава не желает слушать шум и крики в торговых рядах. И я пошагал по пыльной улице, поддавая ногой камешки и раздумывая, чем все это закончится. Когда подходил к дому главы, заметил мельтешение вооруженных людей возле него. Подумал, похоже, по мою душу собрались. Пожал плечами и пошел дальше. Дом, как и все дома богатых людей этих мест, был построен по лекалу. Два этажа, какие-то лепные украшения, небольшие застекленные окна, высокое крыльцо. Все напоминало дореволюционные особняки богачей где-нибудь в провинциальном городе Поволжье. У входа стояли двое вооруженных стражников, еще с десяток прохаживались по улице. От простых наемников их отличала серебряная бляшка с надписью «Стража», чтобы граждане ненароком не ошиблись и не приняли их за бандюганов, на которых они были похожи, как две капли воды. Я поднялся по лестнице, подошел к двери и объявил стражникам. «К главе! Викор!» Они с испугом вытаращились на меня. Один подхватился и как-то заполошно убежал внутрь дома. Второй продолжал съедать меня взглядом, как будто ожидая, что я сейчас превращусь в ядовитого паука или змею. Убежавший стражник появился через минуты две, распахнул дверь и сказал: «Вас ждут, проходите!» И я шагнул в коридор. Через несколько секунд я уже считал, что мои действия глупы, опрометчивы и что я болван. В темной прихожей на меня навалились несколько человек, сразу заткнув рот и схватив за руки и за ноги так, что превратили в беспомощную куколку. В процессе поимки я получил несколько увесистых пинков по ребрам. Впрочем, расправу прекратил командир нападавших, прикрикнув на подчиненных: «Не калечить! Идиоты! Глава сказал, чтоб целый был! Он сам хочет им заняться!» Упс, да тут еще и глава садист, оказывается. Вишь, какой эстет, ему нужен нетронутый материал. Ну что же, посмотрим на главу. Меня спеленали веревками и потащили наверх, матерясь и приговаривая: «Мы что, подрядились грузчиками работать, что ли? Пусть бы глава сам и тащил такого борова. Нет бы внизу его разделать, вверх надо переть. И это за те деньги, что он платит. Цыц! Прекратить нытье! Что вам скажут, то и будете делать!» Опять вмешался их командир. «Наели задницы на поборах с латошников. Пошевелиться уже не можете, поганцы. Тащите, не вонять!» «Не повоняешь тут!» Опять проворчал кто-то из стражников. «Такого борова тащить!» Но скоро стражники, по мере приближения к своему боссу, затихли, и через несколько секунд я оказался перед светлыми очами местного главы. Очи его были и вправду светлые, серые, как будто выцветшие. Тусклые волосы мышиного оттенка, длинный гусиный нос, как у гоголевского персонажа, унылая физиономия, никак не тянувшая на переточного злодея. Герой-злодей должен быть бодр, весел, все время сыпать шутками, обещающими мне, негодяю, муки и торжество бандитской справедливости. Тут ничего такого не было. Скучная рожа мужика лет 50, что-то вроде Чикатило местного разлива. Я даже фыркнул от смеха после прихода такой мысли. Уж очень он был похож на этакого престарелого маньяка Ботана. «Вы его не помяли?» — заботливо осведомился Чикатило. «Смотрите, шкуру спущу. Рот ему заткнули? А то сейчас колдовать начнет, куда только ваши глупые головы полетят. А так он добрый, с заткнутым ртом, безопасный, никому не угрожает. Правда, Викор?» Его лицо искривилось яростной гримасой, и он злобно прошипел. «Ты куда дел золото Дарваса? Скажешь, будешь жить. Там и наше золото было. Ты понимаешь, что затронул интересы многих сильных мира сего, болван? Ну, взял бы ты свое золото и свалил. Наше-то какого черта прихватил? Сейчас я дам тебе перо, бумагу. Пиши, куда дел золото». «Эй, Мараз, а ты чего допрашиваешь без нашего участия?» В комнату вошли еще четверо разного возраста и облика. «Это общая касса. Что, хотел прихватить потихоньку? Вечно ты норовишь скрысятничать». «Да я просто собирался предварительно допросить негодяя. При чем тут скрысятничать? Ты вечно на меня наседаешь, толбут. Тебе не дают покоя, что я перехватил тут сделку с кочевниками в прошлом году. Вот ты и обозлился на меня. Хватит уже распри. Сейчас все вместе допросим и узнаем, где деньги. Он точно знает. Знаешь ведь, урод?» Глава сильно ударил меня в живот, так что я задохнулся. «Ну, суки, — подумал я, — сейчас я вам устрою». Я задействовал заклинание хрупкости, и веревки тут же спали с меня трухой. Выдернул кляп изо рта. Глава завизжал, вызывая стражников, и на меня навалилась толпа вооруженных людей. Я тут же активировал заклинание защиты, и возникшее твердое поле с силой откинуло от меня нападавших, так что их разбросало по комнате. Я снял защиту и пустил в сторону оцепеневших от ужаса главарей мафии заклинание заморозки. Они так и замерли, побелевшими от изморози статуями. Затем попробовал на полную мощность заклинание молний. Пучки зеленых молний метнулись к стражникам. То ли они их убили, то ли вырубили. Проверил, мертвы. Ну что ж, очень эффективно. Теперь пора и сваливать отсюда. Подошел к деревянной полке, поджег заклинанием, пустил еще несколько фаерболов по углам, вышел из комнаты, объятой пламенем, в коридор. Очень удачно они собрались все в одном месте, всю мафию одним ударом. Пламя гудело сзади, и я, перепрыгивая через ступеньки, выбежал на улицу. Там было чисто, видимо, все стражники, что были задействованы, собрались в доме. Тут же треснуло и осыпалось осколками окно, глядящее на улицу, и из него повалил черный дым. К дому сбегались зеваки, а я, не задерживаясь, пошел к гостинице, справедливо полагая, что мои друзья еще не успели выехать за околицу. Все произошло быстро, хорошо, если они успели вернуться. Так и оказалось. Они только что пришли, и Арана что-то им яростно рассказывала, изображая происшедшее в лицах. При виде меня, целого и почти невредимого, у нее вытаращились глаза от удивления, и она бросилась ко мне. «Ты что, все-таки не пошел к главе? И правильно, нечего там делать». «Викор, куда ты там собрался? Не ходи, пошли они все! Пусть попробуют взять нас, а самим совать голову в петлю ни к чему, мы же не болваны!» Бабакан стукнул кулаком по тяжелому столу, и тот задрожал от удара. «Сейчас соберемся и в дорогу! Пусть попробуют поймать!» «Сходил я, ребят. Конечно, там была ловушка. Теперь ловушки нет. И главы нет. Давайте в дорогу собираться. Все-таки не думаю, что нам нужно тут дальше задерживаться. Вы накупили мехов для воды?» «Все закупили, а заполнять, думаю, будем у колодца на выезде. Там вода хорошая. Сейчас пойду скажу, чтобы наших лошадей вывели». Каран поднялся и пошел к хозяину гостиницы. Переговорив с ним, в сопровождении парня-конюха, он вышел из трактира. «Ну что, по номерам? Давайте вещички собирать», — предложил я. «Уберемся отсюда, лучше в дороге заночуем».